8 августа. Я ездил верхом и купался. Я принимал больных и ходил по визитам. Все как обычно. И снова близился вечер. Я устал. Кирпичная колокольня пылает в лучах закатного солнца. Зелень крон так величественно мрачна в этот час, а синева небес так глубока. Субботний вечер. Детишки из бедных семей играют на песчаной дорожке в классы. У раскрытого окна сидит мужчина в одной рубашке и свистит на флейте. Он выводит интермеццо из сельской части Маскании. Просто удивительно, до чего заразна эта штука, мелодия. Прошло всего каких-нибудь 10-15 лет, как эта мелодия выделилась из хаоса звуков и подкралась к юному итальянскому музыканту. Она оплодотворила его душу, она породила иные мелодии и иные ритмы, разом сделав его всемирной знаменитостью и даровав ему новую жизнь с новыми радостями и новыми печалями, да богатство в придачу, чтобы было что проматывать в Монте-Карло. А мелодия меж тем живет своей собственной жизнью, распространяется, подобно заразе, по всему миру, делая свое неотвратимое дело людям на радость и на горе, окрашивая щеки румянцем и придавая блеск глазам, становясь кумиром одних и вызывая отвращение у других, нередко у тех же самых, кого покоряла вначале. Она звучит назойливо и безжалостно, в ушах мающегося бессонницей, раздражает дельца, который не может уснуть с досады, что акции, проданные им на прошлой неделе, внезапно поднялись, сбивает и мучает мыслителя, не позволяя ему собраться с мыслями и сформулировать новый закон, либо отплясывает буйный танец в пустом мозгу идиота. И когда уже ее творец более чем кто-либо измучен и пресыщен ею, она все еще срывает аплодисменты публики в увеселительных заведениях всего мира, а тот вон мужчина в окошке с чувством выдувает ее на своей флейте. 9 августа. Желать значит быть в силах выбрать. О, почему так трудно выбрать? Уметь выбрать значит уметь отказаться. О, почему так трудно отказаться? Одному маленькому принцу предстояло отправиться на прогулку. Его спросили, желает принц прокатиться в карете или на яхте? Он ответил, я желаю прокатиться в карете и на яхте. Все хотим мы иметь, всем хотим мы быть. Мы хотим себе высшего счастья и глубочайшего страдания. Мы хотим пафоса действия и покоя созерцания. Мы хотим и тишины пустыни, и криков на форуме. В одно и то же время хотим мы быть мыслью одиночки и глазом народа, мы хотим быть мелодией и аккордом в одно и то же время. Разве это возможно? Я желаю прокатиться в карете и на яхте. 10 августа. В часах без стрелок есть что-то выхолощенное и пустое, напоминающее лицо мертвеца. Передо мной как раз такие часы. Это, собственно, и не часы, а только корпус со старинным красивым циферблатом. Я видел их в окошке горбатого часовщика из соседнего переулка, когда возвращался домой в жарких желтых сумерках. Странные сумерки. Таким я всегда представлял себе уходящий день в пустыне. Я зашел к горбуну, чинившему какой-то бригет, и спросил, что это у него за странные часы без стрелок. Горбун улыбнулся своей кокетливой улыбкой и показал мне красивый старинный серебряный корпус филигранной работы. Он купил часы на аукционе, но механизм был изношен, непригоден, и он думал вставить новый. Я купил у него эти часы. Я хочу вложить в них коробочку с пилюлями и носить в правом жилетном кармане в пондонг бригетто. Здесь в пару, в комплект, от французского пондонг, парный предмет. Это всего лишь новый вариант демосфеновской идеи насчет яда в тростниковом пере. Ничто не ново под луною. Близится ночь, уж звезда мигает сквозь листву большого каштана. Я чувствую, что усну я нынче хорошо. Голова у меня легкая, ясная, но мне трудно оторваться от каштана и от звезды. Ночь. Какое красивое слово. «Ночь старше дня», — говорили древние галлы. Они верили, что короткий приходящий день рожден необъятной ночью. Великая, необъятная ночь. Ну, положим, что еще и просто фраза. Ведь что такое, по сути, ночь? Что такое то, что мы называем ночью? Это узкая конусообразная тень от нашей планеты, маленький узенький конус тьмы в океане света. А сам этот океан света, что он, по сути? Блестка в мироздании. Крохотное колечко света вокруг крохотной звездочки, солнца. О, да что это за напасть такая, спрашивать обо всем и вся, в чем суть? Что это за бич такой, изгнавший нас, людей, из братского круга всех присмыкающихся и ходящих, прыгающих и плавающих, и летающих существ на земле, прочь, подальше, дабы мы могли взглянуть на свой мир, свою жизнь сверху, со стороны, холодными чужими глазами, и найти ее ничтожной и не стоящей ни гроша? Куда это приведет? Чем это кончится? Мне вспоминается жалобный женский голос, что я слышал тогда во сне. Он до сих пор звучит у меня в ушах, причитающий, старушечий голос. «Мир горит! Мир горит!» Нет, ты смотри на свой мир со своей собственной точки зрения, а не с какой-то воображаемой вселенской. Ты скромно мерь своим собственным мерилом, сообразно своему положению и своим обстоятельствам. Положению и обстоятельствам человека, жителя Земли. Тогда земля станет достаточно велика для тебя, и жизнь станет важным делом, и ночь необъятна и глубока. 12 августа. Как нарядно блестит нынче вечером солнце на церковном флюгере. Мне нравится этот красивый, разумный петушок, всегда следующий за ветром. Для меня это постоянное напоминание о том петухе, что пропел трижды в известных нам обстоятельствах, и остроумный символ Святой Церкви, которая жива тем, что отрекается от своего учителя. По кладбищу, наслаждаясь чудесным летним вечером, медленно прогуливается отец-настоятель, опираясь на руку своего младшего коллеги. Мое окно распахнуто настежь, и такая вокруг тишина, что ко мне долетают отдельные слова из их разговора. Они беседуют о предстоящих выборах на должность пастора Примариуса. И я расслышал, как настоятель упомянул фамилию Григориус. Примариус. Так в годы написания романа именовалась должность приходского викария Домского собора Стокгольма. Пастор Примариус был председателем Стокгольмской консистории, то есть фактически епископом. Он произнес эту фамилию безо всякого воодушевления и скорее даже с неприязнью. Григориус принадлежит к тем священнослужителям, которые всегда пользуются поддержкой черни и тем самым вызывают недовольство коллег. По интонации было слышно, что настоятель упомянул его фамилию просто так, мимоходом, не считая его сколько-нибудь серьезным претендентом. Это и мое мнение. Я не думаю, что он может на что-то претендовать. Я немало бы удивился, сделаясь он пастором-примариусом. Нынче у нас 12 августа, он уехал в Порлу 4 либо 5 июля и должен был пробыть там 6 недель. Остается, значит, совсем немного времени, и он снова тут объявится, свеженький, бодрый, набравшийся сил.